часы тикали. Утром в хижине матушки Ветровоск было прохладно и темно. Нянюшка Яг открыла шкатулку. Буквально все в Ланкре знали о существовании загадочной шкатулки матушки Ветровоск. Согласно разным слухам, в шкатулке той хранились книги с заклинаниями, небольшая вселенная, лекарства от всех болезней, документы на затерянные земли и несколько тонн золота. Неплохая вместимость для предмета не больше фута длиной. Даже нянюшка не знала, что находится в этой шкатулке. Матушка Ветровоск сказала ей только о завещании. Она была несколько разочарована, но вовсе не удивлена, обнаружив, что в шкатулке нет ничего, кроме пары больших конвертов, пачки писем и обычных, никому не нужных безделушек. Нянюшка вытащила бумаги. Первый конверт был адресован ей, судя по надписи «Гити Яг, прочти сейчас же». Второй конверт был чуть меньше, а надпись на нем гласила «Завещание Эсмеральды Ветровоск, умершей в канун дня летнего солнцестояния». Потом настала очередь перевязанной шнурком пачки писем. Письма были очень старыми. Когда Магрет вытащила пачку из шкатулки, во все стороны полетели клочки пожелтевшей бумаги. «Эти письма адресованы матушке», — воскликнула она. «Ничего странного», — заметила нянюшка. «Все получают письма». «Тут на дне еще что-то», — сказала Магрет. «Похоже на камушки какие-то». Она взяла один из них. «Этот с чем-то окаменелым внутри», — покачала головой она. «А этот похож на красные камни, из которых вытесаны плясуны, и к нему прилипла штопальная игла. Как странно». «Она всегда обращала внимание на детали, наша Эсме. Всегда пыталась докопаться до сути». Они помолчали немного. Тишина обволакивала их, заполняла все вокруг и рубила ее на маленькие кусочки только мягкое тиканье часов. «Никогда не думала, что нам придется заниматься этим», — промолвила, наконец, Магрет. «Никогда не думала, что мы будем читать ее завещание. Думала, она будет жить вечно». «А вот как все обернулось», — отозвалась нянюшка. «Время фугит, как говорят волшебники». «Нянюшка?» «Да, милая». «Я не понимаю. Она была твоей подругой, а ты, кажется, совсем не переживаешь». «Ну, у меня есть кое-какой опыт. Я похоронила нескольких мужей и одного или двух из своих детишек. Привыкаешь. В любом случае, даже если матушка не попала в лучший мир, она сделает все, чтобы его исправить». «Нянюшка?» «Да, милая». «Ты что-нибудь знаешь о письме?» «Каком письме?» «Веренсу». «Ничего не знаю ни о каком письме Веренсу». «Он получил его за несколько недель до нашего возвращения. Должно быть, она послала его еще до Ангморпорка». Нянюшка Яг выглядела действительно озадаченной. Во всяком случае, как показалось Магрет. «Проклятье!» — воскликнула Магрет. «Я имею в виду вот это письмо». Она достала письмо из нагрудника. «Видишь?» Нянюшка Яг принялась читать. «Дорогой сир, настоящим сообщаю, что Магрет Чеснок возвернется в Ланкар в четверг через 3 недели или где-то около того. Она, конечно, мокрая курица, зато чистюла, и у нее хорошие зубы. Если хочешь жениться на ней, начинай готовиться без промедления, потому что, как только ты сделаешь ей предложение, она все возьмет на себя, ведь никто так не дорожит самостоятельностью, как Магрет. Иногда она сама не ведает, что творит, но ты король и можешь сделать все, что хочешь. Ты должен поставить ее перед фактом. Пы-сы. Я слышала разговоры о том, чтобы заставить ведьм платить налоги. Ни один король Ланкар не пытался сделать это вот уже много лет, и ты только выиграешь, если последуешь их примеру. Ваша в добром здравии на данный момент. Доброжелатель. В скобках «матушка».